Глава седьмая. Хоть мне и случалось наведываться в теннисный клуб, женщину за конторкой я не знал. Но она знала Бетти Тратвелл и приветливо поздоровалась с ней. — Мы вас теперь почти не видим, мисс Тратвелл. Я очень занята последнее время. Ник сегодня был у вас? — По правде говоря, был, — нехотя ответила женщина. — Пришел в час назад, заглянул в бар, а когда вышел оттуда, был уже хорош. — Перебрал вы это, имеете в виду? — Да, мисс Тратвелл. Раз уж вы спросили, к сожалению, так. И та дама, блондинка, которую он с собой привел, тоже была в подпитии. Когда они ушли, я выдала Марка по первое число, а Марка мне, я им отпустил-то всего по две рюмки на брата. Дама, говорит, уже была под мухой, а мистер Чалмерс пить не умеет. — Верно, — подтвердила Бетти. — А кто эта женщина? — Забыла, как ее зовут. — Он уже раз ее приводил, — заглянула в книгу записи посетителей и сказала. — Джин Свейн. — А не Джин Траск? — спросил я. — Больше походит на Свейн. Она подвинула ко мне книгу и ткнула алым ногтем в строчку, где Ник написал свою фамилию и фамилию своей дамы. Пришлось согласиться. Да, скорее походит на Свейн. Местом жительства гостья назвала Сан-Диего. Дама — довольно крупная блондинка с хорошей фигурой, лет 40. — Совершенно верно. Фигура хорошая, — добавила она, — если вам по вкусу дамы в теле. Сама она была на редкость тощая. Мы с Бетти направились в бар верхний, огибающий бассейн галереей. Дети все еще плескались в воде. Там и сям растянулись в шезлонгах взрослые, нежились под нещедрым январским солнцем. Бар был пуст, только двое мужчин доедали обед. Мы с барменом кивнули друг другу. Марко, ловкий, смуглый паренек в красной безрукавке, не слишком охотно подтвердил, что Ник здесь был. По правде говоря, я попросил его уйти. Он набрался? Только не у меня. Я ему отпустил всего два виски, так что под статью закона вам меня не подвести. Что он натворил? Разбил машину? Надеюсь, нет. Я хочу найти его, пока он ничего не натворил. Не знаете, куда он поехал? Нет. Скажу одно, он был злой, как черт. Когда я отказался отпустить ему третью рюмку, полез на меня с кулаками, пришлось пригрозить ему кием. Марко сунул руку под стойку, вытащил отпиленный кусок кия в полметра слишком длиной. Конечно, не положено так обращаться с членом клуба, но при нем был револьвер, и мне хотелось, чтобы он поскорее убрался. Будь на его месте кто другой, я вызвал бы шерифа. — У него был револьвер? — голос Бетти дрожал. — Ага, в кармане куртки. Он его не вытаскивал, но такой большой револьвер не утаить. Марко перегнулся через стойку, заглянул Бетти в глаза. — Нет, вы мне скажите, мисс Тратвелл, какая муха его укусила? Раньше он себе ничего такого не позволял. — У него неприятности, — сказала Бетти. — Не из-за этой ли дамочки у него начались неприятности? Ну, из-за той блондинистой дамочки. Но она и здорова пить, и его подбивает на выпивку. — Марко, вы не знаете, кто она? — Нет. Но тому, кто поведется с такими, как она, не миновать неприятностей. Убей меня, бог, не пойму, зачем он с ней спутался? Бетти направилась к двери, но на полпути обернулась. — Марко, почему вы не отняли у него револьвер? — С оружием шутки плохи, мисс. Такие игры не по моей части. Мы с Бетти Тратвелл пошли к машине. Клуб стоял на берегу узкой бухточки, на меня сразу пахнуло морем. Резкий сырой запах водорослей вызвал в моей памяти пляж, где я наткнулся на Сиднея Хэрроу. Пока машина поднималась по длинному пологому склону к Монте-Висте, мы с Бетти молчали, каждый был погружен в свои мысли. Молодой человек в конторе узнал меня. Если вам нужна миссис Траск, вы поспели вовремя. Она собирается уезжать. Она не сказала, почему уезжает. По-моему, она получила неприятное известие. Похоже, она очень встревожилась. Даже не стала артачиться, когда я посчитал ей за лишний день. Обычно все артачатся. Я миновал Дубраву, постучал в раздвижные двери коттеджа. Дверь в спальне была распахнута настежь. Оттуда донесся голос Джин Траск. «Чемоданы запакованы, можно выносить». Я двинулся в спальню. Джин Траск, трясущейся рукой, красила перед зеркалом губы. Наши глаза встретились в зеркале. Рука миссис Траск взлетела, намалевав кровавый клоунский рот поверх ее собственных губ. Она неуклюже вскочила, стул упал. «Вас прислали за чемоданами?» «Нет, но я с удовольствием вам помогу». Я подхватил щегольские синие чемоданы. Они оказались довольно легкими. — Поставьте чемоданы, — сказала она, — и объясните, наконец, кто вы такой? Ее мог запугать кто угодно и как угодно, не прилагая особых усилий. Она так дрожала, что ее страх передался мне.